плену магии. Умный человек порой тоже может заблуждаться. Английский математик, механик, астролог, знаток географии, истории, иностранных языков Джон Ди, которого считали одним из образованнейших людей своего времени, плохо разбирался в людях. Он поверил итальянскому ученому Джероломо Кардано, что можно изобрести вечный двигатель, и безуспешно много лет бился над ним. По совету Кардано он искал в драгоценных камнях эликсир здоровья, бесполезно. С другим ученым, называвшим себя магом, некромантом Эдвардом Келли, Ди пытался на кладбище вызвать усопшие души, чем шокировал высшее английское общество. Он составлял гороскопы для королевских особ, за что угодил в тюрьму. Джон Ди был необыкновенной личностью. Его любили слушать, на него приходили смотреть. Он был красив, высок, с гордой осанкой. Белоснежной бородой, румянцем на щеках и умными глазами он действительно напоминал волшебника, чародея. Иногда на глазах у изумленной публики он совершал разного рода фокусы, а потом незаметно исчезал сам. Многие европейские писатели посвятили ему свои произведения. Не избежал этого соблазна и австриец Густав Майринг, писатель-эзотерик, который сделал Джона Ди главным героем своего романа «Ангел западного окна». «С жизнеописанием Джона Ди я впервые познакомился около 25 лет назад», отмечал он в предисловии, «и был потрясен этой невероятной, трагической и страшной судьбой. От ее головокружительных поворотов захватывало дух». В то время, достаточно юный и впечатлительный, ночами, как лунатик, бродил я по городчанам. В своих романтических грезах я почти видел. На облитую лунным мерцанием мостовую выходит он, Джон Ди, и заводит со мной разговор о таинствах алхимии. Майринг, изучавший его оккультные труды, в своей книге приводил разного рода магические формулы, которые якобы могли преобразовать человека, превратить его тленную природу в вечно существующий нетленный дух. Я. О начальном этапе жизни Джона Ди мало что известно. Выходец из Уэльса, он в 1542 году поступил в Кембриджский колледж, в котором изучал латынь, древнегреческий, философию, геометрию, арифметику и астрономию. Он читал днем и ночью, спал всего 4 часа. Ему интересно было все. Механика, картография, навигация, история. В 1546 году он стал вести наблюдения за звездами. Начертил свою карту звездного неба, по которой составлял гороскопы для высших придворных лиц и даже венценосных особ. Джону предлагали преподавать, но общая атмосфера чинопочитания, божественная составляющая учебной работы, раздражали его. Он покинул Кембридж и в 1548 году отправился знакомиться с Европой. Он читал лекции в Париже, Брюсселе. Послушать англичанина приходили профессора, именитые люди. Но в Европе он не остался. Вернулся в Англию. На родине его приняли неласково, арестовали за гороскопы. За те самые, которые он составил для королевы Марии Тюдор и Елизаветы. Венценосным особам не понравились его мрачные предсказания. Ученого обвинили в государственной измене. Ему грозило либо пожизненное заключение, либо... Но его оправдали и выпустили. Существует версия, что ему поручили следить за протестантами, докладывать о всех их деяниях. Так ли это на самом деле, неизвестно. Но получить свободу за государственную измену – это редчайший случай в истории средних веков. В те же годы в Лондоне он познакомился с итальянцем Кардано, жаждавшим создать что-то такое, что удивило бы весь мир. Вместе с ним Ди начал конструировать перпетум мобили – вечный двигатель. Кардано настолько увлек его своей идеей, что он забыл – добывать энергию из ничего – утопия. Еще большую неприятность доставил ему другой человек – некромант Эдвард Келли, про которого говорили, что он мошенник с большой дороги. Однажды, в лунную ночь, Ди и Келли отправились на кладбище вызывать души умерших. Неизвестно, увидели они их или нет, но после этого отношения у них разладились. Джон Ди перестал доверять искусству Келли. В 1592 году Ди получил должность ректора колледжа Христа в Манчестере, но профессора называли его злым волшебником и отворачивались от него. В 1605 году в Манчестере разразилась чума, во время которой умерли жена и несколько его детей. Ди уехал в Лондон, где вскоре умер. После него осталась енохианская магия, которую он составил вместе с Келли, и которая до сегодняшнего дня является главным трудом для лиц, желающих погрузиться в мир волшебной магии.